В туннеле артезианского колодца. Мой проводник зажег свечу. Перед нами зияло черное отверстие подземной штольни, обложенной досками. Над ним спускался канат с крючком. Кругом весь пол был усыпан влажными осколками и грязью, вытащенной из земли. У самого края ямы стоял на рельсах пустой вагончик, облепленный той же грязью. Слева ямы спускалась деревянная коленчатая лестница с перилами и мало-помалу уходила во мрак подземелья. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось все ярче и ярче и вырисовывало на бревенчатой стене силуэты. Дневной свет не без борьбы уступал свое место слабому пламени свечки. Через минуту кругом стало темно, как в заколоченном гробу. С каждым шагом, с каждой ступенькой вниз меня обдавало все более и более холодной, до кости пронизывающей сыростью, а тихо было, как в могиле. Только ручей под ногами шумел, да вторили ему десятки ручейков, выбивавшихся из каменной стены. Передо мною был низкий, казалось, бесконечный темный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелось узенькое окошечко синеватого дневного света. Это было отверстие шахты, через которое мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странно освещенными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене. Через секунду открылось четырехугольное отверстие горизонтального прохода, проложенного динамитом. Это штольня. Вход напоминал мрачное отверстие египетской пирамиды с резко очерченными прямолинейными контурами. Впереди был мрак, подземный мрак, свойственный пещерам. Самое черное сукно все-таки носит на себе следы дневного света, а здесь было в полном смысле отсутствие луча, полнейший нуль солнечного света. Мерцавшая, почти ежеминутно тухнувшая в руках у меня свечка, слабо озаряла сырые, каменные, с деревянными рамами стены, с которых капала мелкими струйками вода. Вдруг что-то загремело впереди, и в темной дали обрисовалась черная масса, двигавшаяся навстречу. Это был вагончик. Он с грохотом прокатился мимо нас и замолк. Опять та же мертвая тишь. Стало жутко. Бревенчатые стены штольни и потолок стали теряться, контуры стушевались, и мы оказались снова в темноте. Мне показалось, что свеча моего проводника потухла, но я ошибался. Он обернулся ко мне. Я увидел крохотное пламя, лениво обвивавшее фитиль. Справа и слева на пространстве немного более двух протянутых рук частым палисадом стояли бревна, подпиравшие верхние балки потолка. Между ними сквозили острые камни стенки туннеля. Они были покрыты какой-то липкой слизью. Под ногами журчала вода. Вот градусник показывает всегда 7 градусов зимой и летом. Ишь, зимой теплее бывает. Босяки раз-два приходили, ночевать просились, зимой-то. А это нынче у нас июль. Вдруг свечка погасла. Впереди, в верстах, как будто в двух, горела какая-то тусклая, красно-желтая звезда, но горела без лучей, резко очерчен овал. Через 10 шагов мы уже оказались около нее. Двухверстное расстояние казалось оптическим обманом. Это была масляная лампа. Поминовали лампу. Вдали передо мной опять такой же точкой залился огонек. Это была другая лампа. Начали слышаться впереди нас глухие удары, которые вдруг сменились страшным, раздавшимся над головой грохотом, будто каменный свод готов был рухнуть. Это над нами по мостовой проехала пролетка. Дышать было нечем, воздуха было мало. Я знал, что его качают особенным аппаратом, Рутта, на мостовой Никола Воробьинского переулка, но не ведал, много ли еще идти вперед для того, чтобы дойти до устья благодетельной трубы. Вдали, откуда-то из преисподней, послышались неясные глухие голоса. Они звучали так, как будто люди говорили, плотно зажавший рот руками. Среди нас отдавалось эхо этих голосов. На душе стало как-то веселее. Почувствовал, что мы не одни в этом подземелье, что есть еще живые существа, еще люди. Раздавались мерные глухие удары. Блеснули еще 2 звездочки, но еще тусклее. Значит, впереди еще меньше кислорода, дышать будет еще труднее. Наконец, как в тумане, показалась желтая стена, около которой стояли и копошились темные человеческие фигуры. Это были рабочие. Почва под ногами менялась, то выступала из воды, то снова погружалась в нее. Местами бревна расступались и открывали зиявшие отверстия, лагунку, в которую прятались рабочие при взрыве динамитом твердой породы. Это западня. Не успел я заглянуть в нее, как до меня донеслось: «Ставь патроны! Эй, кто там, ступай в западню, сейчас подпалим!» Это командовал производитель работ Павел Львович Николаенко. Все взрывы производились только им одним, не отлучавшимся из шахты, когда там были работы. Это был подземный житель. «Вот сюда!» — торопливо толкнул меня в западню мой проводник. Рабочие зажгли фитили и побежали к западне, тяжело хлопая по воде. Мы все плотно прижались к стене. Один стал закрывать отверстие деревянной ставни. До нас доносился сухой треск горящих фитилей. Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отодвинул меня назад. — Куда соешься? Убьет! О, какие сахары полетят! Не успел он вымолвить, как раздался страшный треск, за ним другой, потом третий, затем оглушительный грохот каких-то сталкивающихся масс, и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб. Динамит сделал свое дело. Сильным ударом камня вышел бы нашу ставню и отбросил ее на середину туннеля. Мы вышли из-под ней. И без того душный воздух был теперь наполнен густыми клубами динамитных паров и пылью. Лампы погасли. Мы очутились в полном мраке. Выйдя из западни, мы ощутили только одно — глубокую густую тень. Эта тень была так густа, что осенняя ночь в сравнении с ней казалась сумерками. Дышалось тяжело, ощупью по колено в воде, стараясь не сбиться с деревянной носилки, мы пошли к камере. Я попробовал зажечь спичку, но она погасла. Пришлось ожидать, пока вентилятор очистит воздух. Мина была взорвана. Человеческий гений и труд завоевали еще один шаг. Таково было в июле. Теперь в декабре подземные галереи представляют совсем иной вид. Работы окончены, из-под земли широким столбом из железной трубы льется чистая, прозрачная, как кристалл, вода, и по желобам стекает в яузу. Количество воды не только оправдало, но даже превзошло ожидания. Из недр земли ежедневно вытекает на божий свет 260 тысяч ведер. Темная галерея утратила свой прежний мрачный вид. Запах динамита и копоти едва заметен. Стены стали менее скользкими и слизистыми, рельсы сняты и заменены ровным гладким полом, занимающим большую половину штольни. Другая половина занята желобами. Нижний желоб, высеченный в камне, отводит артезианскую грунтовую воду в реку, а верхний, меньший, с избытком снабжает чистую водою резервуар, помещенный на начало штольни. В резервуар опущен насос, выходящий на поверхность земли и предоставленный в распоряжение публики. Самое место выхода воды из труб при известном освещении представляет прелестную картину. Вода поднимается прозрачным столбом и концентрическим водопадом падает в ящик, выложенный свинцом. Вторая труба артезианского колодца, идущая вверх, служит вентилятором. Тридцатимесячная работа гномов кончилась и увенчалась полным успехом. Неведомо для мира... Копались они под землей на тридцатисаженной глубине, редко видя солнечный свет, редко дыша чистым воздухом. Удары их молотков и грохот взрывов не были слышны на земле, и очень немногие знали об их работе. Пройдут года, вода будет течь обильной струей, но вряд ли кому придет в голову желание узнать, каких трудов и усилий стоило добыть ее из камня. Ничтожные гномы сделали, однако, свое дело. 1881 год. Москва.